Глава 3. Вот почему, братья, я не мог обращаться к вам как к людям духа, но как к людям плоти, как к младенцам во Христе. Я кормил вас молоком, а не твердой пищей, вы бы не смогли ее принять. Но вы и теперь еще не можете, вы все еще плотские люди. Раз среди вас есть соперничество и раздоры, разве это не значит, что вы плотские и ведете себя как люди этого мира? Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то кто вы? Люди этого мира. В конце концов, что такое Аполлос, что такое Павел? Всего лишь слуги, благодаря которым вы пришли к вере, и каждый исполнил то дело, которое ему поручил его господин. Я посадил, Аполлос поливал, но вырастил Бог. Поэтому ничего не значит ни тот, кто сажает, ни тот, кто поливает. Значит лишь Бог, который взращивает. И тот, кто сажает, и тот, кто поливает, делают одно дело. И каждый получит то вознаграждение, которое ему положено. Ведь мы сотрудники на службе у Бога, а вы — Божье поле, Божье строение. По данному мне Богом дару, я, как мудрый мастер-строитель, заложил фундамент, а кто-то другой возводит на нем дом. И пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложено, а это — Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте из золота, серебра, драгоценных камней или из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом. Ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. И чья постройка выдержит огонь, тот получит свое воздаяние, а чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. Неужели вы не знаете, что вы — храм Бога, и в вас живет Божий Дух? И кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог. Потому что храм Бога свят, а вы и есть тот храм. И пусть никто себя не обманывает. Если кто-то из вас мнит себя мудрым в этом мире, пусть станет глупым, чтобы стать мудрым. Ведь мудрость этого мира — глупость перед Богом. В Писании сказано, «Он уловляет мудрецов в их собственные сети». И еще сказано, «Господу ведомы замыслы мудрецов, он знает, они призрачные, как туман». Так вот, пусть никто не хвалится людьми, потому что все ваше, и Павел, и Аполлос, и Кефа, и мир, и жизнь, и смерть, и настоящее, и будущее, все это ваше. Но вы принадлежите Христу, а Христос — Богу.